Библия лежала на маленьком столике, где стоял подсвечник со свечами, и рядом я заметила прелестный граненый флакон одеколона, золотой, усыпанный драгоценными камнями пенал, украшенные гравировкой часы с репетиром, цепочку, печатки. Никаких признаков бедности комната дяди Сайлоса, разумеется, не обнаруживала. Опустив руку на Библию, он выразительно произнес: «Помните об этой книге. В ней пребывала вера вашего отца. В ней он обрел награду. На нее только и уповаю. Обращайтесь к ней, возлюбленная моя племянница, днем и ночью, как к непреложной истине жизни». Он возложил свою тонкую руку мне на голову, благословил и приложился губами к моему лбу. «Ой!» — раздался громкий голос кузины Милли. Я совсем забыла о ее присутствии и, чуть вздрогнув, обратила взгляд на нее. Кузина сидела в очень высоком старомодном кресле. Она явно успела вздремнуть и теперь, мигая, смотрела на нас своими круглыми, остекленевшими глазами и болтала ногами в белых чулках и башмаках землекопа. «Ной, вы хотите высказаться о сём проповеднике?» — осведомился ее отец, с иронической учтивостью склонившись к ней. «Ной», — повторила она, преодолевая сон, — «ведь я не храпела. Ной!» Старик презрительно улыбнулся и, слегка передернув плечами, обернулся ко мне. «Покойной ночи, моя дорогая Мот!» Обращаясь вновь к Милли с утонченной язвительностью, он проговорил: «Не лучше ли вам проснуться, дрожайшая? Ваша кузина не откажется, вероятно, поужинать. Побеспокойтесь об этом». И он проводил нас к двери, за которой дожидалась Ламур со свечой. «Я страшно боюсь хозяина. Я храпела?» «Нет, дорогая, я, по крайней мере, не слышала», — сказала я, не в силах сдержать улыбку. «Если и нет, то еще чуток и захрапела бы», — задумчиво проговорила она. Мы застали бедную Мэри Квинс, дремавшей возле камина, но уже скоро пили чай со всякими вкусностями, и Милли нисколько не смущалась своего аппетита. «Ох, и перетряслась я», — сообщила Милли, уже пришедшая в себя. «Когда он подмечает, что я дремлю, боюсь, как бы не стукнул своим пеналом по голове». «Чего дивишься, девчонка? Это ж больно!» Сравнивая благовоспитанного и велеречивого старого джентльмена, только что виденного мною, с этим поразительным образчиком леди, я сомневалась, его ли она дочь. Впоследствии, впрочем, мне стало известно, как мало он удостаивал ее, не скажу своего общества, просто своего присутствия. Я узнала, что возле нее не было ни единого человека, хоть сколько-нибудь образованного, что она без всякого присмотра носилась по Бартрому, что никогда, разве что в церкви, не встречала людей, равных себе по положению, что чтению и письму, которыми едва владела, она училась в редкие полчаса, у особы, которую не только не заботили ее манеры и внешний вид, но которая, возможно, забавлялась ее гротескностью, и что никто из принимавших в ней участие не сумел бы, по причине собственной неосведомленности, хоть на крупицу сделать из моей кузины девушку более воспитанную, чем я ее нашла. Чему удивляться? Мы не представляем, сколь мало получаем в наследство, сколь многому просто учимся, пока не возникнет пред нами печальное зрелище, подобное бедняжке Милли. Когда я легла в постель и стала перебирать в памяти события дня, он показался мне целым месяцем чудес. Дядя Сайлос не покидал мои мысли. Такой серебристый голос для старика, такой сверхъестественно нежный, манеры такие приятные и мягкие, лицо улыбчивое, страдальческое, призрачное. Он уже не был тенью. Я узрела его, наконец, во плоти. И однако, больше ли он для меня, чем тень? Я смежила веки и увидела его неподвижного пред собой в черном одеянии медиума. Мертвенная бледность его лица наполняла меня страхом и болью, ослепительной белизны лицо, эти ввалившиеся, горящие, ужасные эти глаза. Казалось, приоткрылся полог кровати, и ко мне приблизилось привидение. Я узрела его, но он по-прежнему тайна для меня, чудо из чудес. Живое лицо не больше разъясняло прошлое, чем портрет обозначал будущее. Он по-прежнему был загадкой и грезой. С этими мыслями я уснула.